Хоть годами я старый седой, и на шины лежат бороздой, во Христе с юным сердцем всегда не старею душой я никогда. Старое сердце юное будет, если Спаситель сам в нем прибудет. Хоть в глазах часто вижу туман, и очков темный полон карман, но зато око чисто всегда, не затмит его старость никогда. Старое сердце юное будет, если Спаситель сам в нем прибудет. Мне не видно, ты закрываешь. Я от старости стал уже глух, и недавно испорчен мой слух. Но для добрых дел я не глухой, отзовусь всегда я щедрою рукой. Старое сердце юное будет, если Спаситель сам в нем прибудет. Не печалитесь, то старость придет, пусть Христос в сердце ваше войдет. Даже если ты старый такой, будешь сердцем всегда ты молодой. Если Спаситель сам